«Здравствуйте, Лина! Здравствуйте! А Диночка где?» Станислава Васильевна нетерпеливым жестом отодвинула Лину от двери, выглянула в подъезд, отобразив на лице недовольство пополам с радостным возбуждением. Она вообще была в этом отношении мастерицей, умела изображать лицом все, что угодно. «Где же она не поняла? Я же совершенно отчетливо видела в окно, что ее машина подъехала». Она не смогла к вам зайти, Станислава Васильевна. У нее дел много. Понятно. Да, мне все понятно, что ж. Поджав губы и нервно дрогнув обвисшими брыльками, старушка надменно прошествовала в кухню, встала у окна, уперев в подоконник сухие пальцы. Сегодня, значит, на Дину весь вечер будет жаловаться. Про материнскую самоотдачу и дочернюю неблагодарность рассуждать будем. Глядя в ее сухую, с наметившимся загорбком спину, подумала Лина, поставив пакеты на стол. «А я телятины свежей купила, Станислава Васильевна. Котлеточки сделаем?» «Не хочу». «Что мне ваши котлеточки? Дочернюю любовь ими не заменишь». «Но у нее и правда времени было в обрез. Станислава Васильевна, в другой раз она обязательно к вам зайдет. «Когда в другой раз?» Дернув плечом, капризно проговорила старушка. «Что это вы меня утешать взялись? Не нуждаюсь я ни в каком утешении. И вообще, что вы в этом понимаете, Лина? Вы женщина простая, вам моих чувств не понять. Когда отдаешь детям всю себя без остатка, посвящаешь им жизнь, а в старости получаешь одну черную неблагодарность, нет, вы меня не поймете. И не говорите лучше ничего, помолчите лучше». «Ладно, помолчим. Вот продукты разберем пока, знаем, что дальше будет. Сейчас ты, милая старушка, постоишь немного у окна, распихаешь сладкую обиду по пунктам и параграфам, а потом из тебя польется, как из худого ведра, успевай только сочувственные междометия вставлять. Знаем, проходили. Уже 100 раз ты про свои материнские подвиги рассказывала. Послушаем и в 101-й. Отработаем Динину зарплату». «Знаете, мой муж, он был очень жестокий человек. Когда я Диной забеременела, он запретил мне рожать. Николеньке нашему сыну тогда 5 лет было. Муж сказал, хватит. Но я все равно ее родила. Я знала, что муж в конце концов меня бросит, и все равно родила. Я знала, что это мой долг — отдать всю себя детям, вы понимаете?» «Да, Станислава Васильевна, понимаю». «Нет, вы не понимаете. Вы как раз-таки ничего не понимаете, Лина». Отвернувшись от окна, она окатила Лину таким яростным взглядом, что пришлось поневоле втянуть голову в плечи и с тоскою посмотреть на аппетитно расположившиеся на столе продукты. «Похоже, мирный совместный ужин на сегодня отменяется. Придется довольствоваться съеденными после обеда пирожками, которые притащила из кафе сердобольная Танька». «Когда она родилась, я практически на себе крест поставила. Да, представьте, меня как личности больше не существовало. Была одна только полная самоотдача, все для детей. Я принадлежала им полностью. Я была в курсе всех событий их маленькой жизни. Они и шагу не могли ступить без меня. Да если б можно было, я бы и за партой с ними в школе сидела. Жили как единый организм, как единое целое. Николенька, Дина и я. Никаких тайн между нами. Полное всепоглощающее доверие к матери, к ее любви. А потом... Я до сих пор не понимаю, как это произошло, но вдруг они начали отдаляться. Такие дикие ссоры были. Непонимание. Эгоизм. Дина оказалась страшной, просто страшной эгоисткой. До сих пор не понимаю, откуда в ней это». Выдохшись, Станислава Васильевна тяжело опустилась на стул, помолчала, потом ткнула рукой в пакет с овощами, отодвинула его от себя брезгливо. «Что это, Лина?» «Это помидоры, огурцы парниковые. Вон там еще редиска есть. Я думала, мы салатик сделаем. Вы давеча просили овощей для салатика купить, помните?» «Да? Не помню. Уберите, уберите все это немедленно. У меня аппетит пропал. А впрочем, делайте, что хотите, мне все равно. Лучше бы я от голода умерла, чем так. Или она думает, что я вместо дочерней любви буду довольствоваться овощами». «Хорошо, я уберу. Какая же вы все-таки равнодушная женщина, Лина! Вы же сами мать! Неужели вы меня не понимаете?» «Понимаю, Станислава Васильевна». «Нет, не понимаете, никто не может понять. Это так страшно, когда материнская любовь становится невостребованной, ненужной. Так страшно, когда в тебе ничего нет, кроме самоотдачи, а детям она не нужна». Прерывисто вздохнув, Станислава Васильевна закатила глаза к потолку, готовясь вроде как всплакнуть, только не заплачет. Лина это точно знала, можно и не суетиться. Потому что теперь у леди по программе примеры из жизни должны пойти про полную самоотдачу. «Помню, я как-то с высокой температурой слегла. Иди, не пришлось самостоятельно уроки делать. Таки что вы думаете? Я просыпаюсь ночью, будто от удушья. Кое-как поднимаюсь с постели и плетусь проверять ее тетради. Долг материнский сработал, понимаете? Чуть в обморок не падаю, но иду. Я всегда все у нее проверяла. И тетради, и дневники, и личные записочки всякие. Однажды она умудрилась в матрас свой личный дневничок зашить, так я нашла. С него-то все и началось. Так, теперь можно немного расслабиться. Эту историю Лина уже знала про дневник. Это надолго. Не забыть бы только выражение заинтересованности и внимания на лице сохранить. А так, можно и своим мыслям отдаться. Интересно, Женька уже дома или нет? Опять, наверное, с Денисом в загул ушла. Надо. Надо этого Дениса как-то в дом затащить, посмотреть, что за парень. Может, выходной? Обед хороший приготовить? И она мне вдруг заявляет, что у нее должна быть своя неприкосновенная личная жизнь. Это от кого неприкосновенная? От матери, что ли? Продолжала бушевать больными воспоминаниями Станислава Васильевна. Сдвинув брови и сочувственно покачав головой, Лина вдруг ясно вспомнила свой первый разговор с Диной, тот самый, в котором женщина, пытаясь рассказать о странностях своих взаимоотношений с матерью, вдруг разоткровенничалась. «Нет, вы не думайте, что я мать совсем не люблю. Люблю, конечно, но часто видеть ее не могу. Потому и вас на такую немного странную работу нанимаю. Вы чужой человек, вам легче. Пришли, выслушали, ушли. А я проведу с ней 15 минут, и все внутри звенеть начинает. Не могу. С детства не могу. Знаете, это на болото похоже. Оно тебя поглощает, а ты барахтаешься, барахтаешься. Изо всех сил только расслабишься, оно опять чмок и норовит тебя внутрь втянуть, как сказал один мой знакомый. Если хочешь сделать свою маму счастливой, стань идиоткой. Она поместит тебя в психушку, окружит заботой и будет кормить манной кашей, собирая ее с подбородка и запихивая ложкой в рот. Неужели она думает, я ей зла хочу? Разве материнская любовь — это зло? Вывел Лину из задумчивости старухин раздраженный голосок. Вот скажите, это зло, по-вашему? Нет, не зло. Ну вот. Она этого никогда понять не сможет. Жестокая, бессердечная эгоистка. До сих пор не понимаю, что я упустила в ее воспитании. Как так получилось? Да уж, дорогая Станислава Васильевна, ты не знаешь, а я знаю. Был. Был однажды благодатный момент, который ты при всей своей бдительности проворонила. Мне Дина сама про этот момент рассказывала. А однажды мы пошли с мамой в магазин. Сережки мне покупать на 15-летие. Стоим у прилавка. Продавщица нам товар показывает. Мама берет разные серьги, к моим ушам прикладывает, выбирает, прикидывает. Сосредоточилась вся. Потом как-то отвлеклась на разговор с продавщицей. И вдруг я слышу над ухом: «Девочка, очнись, ты что делаешь?» Я поворачиваю голову, мужик стоит. С виду простенький, обыкновенный, но глаза умные. Долго он на меня смотрел, будто гипнотизировал, потом опять говорит: «Очнись. Попробуй сейчас в зеркало смотреть, а не на маму. Жизнь твоя. Сережки носить тебе. Если сейчас первый шаг не сделаешь, потом поздно будет». Меня тогда будто перевернуло всю. Взяла я первые попавшиеся сережки и к зеркалу подошла сама. Мама что-то говорит за моей спиной, а я уже будто не слышу. Интересно, что это за мужик такой был. Увидела бы сейчас, в ножке бы поклонилась. Она просто ужасна. Ужасно себя повела, хамить начала. Своевольничать все делала наперекор мне. И на Николеньку тоже нехорошо повлияла. Когда женился, даже мне не сказал. Продолжала меж тем свой грустный монолог Станислава Васильевна. Представляете, я даже детей Николеньки, своих внуков, никогда не видела. Они в Бостоне живут. Ни разу меня к себе в гости не позвали. И Дина тоже к себе в дом не пускает. У меня зять, между прочим, богатый человек, у него дом огромный. Что мне бы там, не нашлось места? Рядом с собственной дочерью? Нет, не нужна мать стала. Никому не нужна. Всю себя отдала, а теперь не нужна. Пусть подыхает с голоду. Но зря вы так, Станислава Васильевна. Какой голод? У вас же все абсолютно есть. И квартира такая хорошая. Черт. Черт дернул за язык, зачем выскочила со своим комментарием? Зачем против правил пошла не высовываться? Сидела же тихо, рожицы внимательно и сочувственно строила, работу свою исполняла, и вдруг такой прокол. Устала, наверное, да и голод не тетка. Надо бы как-то сегодня пораньше закруглиться. Взять инициативу в свои руки, может, в бедную завистливую овечку поиграть? Потешить старушку благоговением? Иногда это хорошо срабатывает. «Нет, и впрямь, такая уж замечательная у вас квартира, Станислава Васильевна!» Опередив дальнейший старухин монолог, быстро проговорила Лина. «Мечта, а не квартира. Мне такая и во сне не снилась, и мечтать не смею. Если б не вы, я бы даже и не знала, как люди по-настоящему живут». Старуха, остановившись на гневливом полувдохе, свела к переносе тонкие бровки, глянула озадаченно, будто пробуя на вкус предложенное благоговение, и вдруг улыбнулась и сразу обмякла вся. Плеснула из глаз сытым самодовольством. «Да что вы говорите, Линочка, в самом деле?» Расслабленно откинулась она на спинку стула. «А я вот даже и не замечаю. Привыкла уже к комфорту. А вообще, да, вы правы, живешь вот так и не знаешь, что твоя жизнь является для кого-то недосягаемой мечтой. А может, чаю попьем, Линочка?» «Да нет, спасибо», — кротко проворковала Лина. «Поздно уже. Я пойду, наверное». «Постойте, а как же котлетки? Мы же хотели сегодня котлетки сделать». «А давайте завтра. И чай, и котлетки завтра. Что-то на меня усталость такая сегодня навалилась, просто сил нет». «Ну хорошо», — согласилась утомленная старушка. «Идите, что ж». Я тоже немного устала. Пойду. Прилягу, пожалуй. Провожать не буду, дверь сами закроете. Ура! Свобода! Скорее, скорее на воздух, на улицу. Даже и лифта можно не ждать. Уф. Выйдя из подъезда, Лина остановилась, вдыхая аромат июньского вечера. Голова кружилась, слегка подташнивала. Старухин негатив, которого Лина вдоволь нахлебалась, откровенно просился наружу. И пришлось произвести отчаянное судорожное глотательное движение, вдохнуть новую порцию свежего воздуха. Ничего, через 5 минут пройдет. Сейчас надо сесть в маршрутку, проехать 40 минут до дома и скорее спать. Трудный денек выдался, особенно Станиславу сегодня несло, так и брызгало кипящим оловом раздражение. Зато порядочную порцию из себя выбросила. Стало быть, завтра уже спокойнее дело пойдет. Завтра и чаю попьют, и котлеток нажарят. Завтра бабка о болезненном, о материнском уже точно не вспомнит, перегорела. Вот и маршрутка быстро подрулила. Приглашающая распахнула автоматическую дверь. И местечко свободное выискалось, аккурат у окна. Можно на целых 40 минут расслабиться. Бездумно в окно посмотреть, можно и книжку почитать, конечно. Лежит где-то в сумочке легкий дамский романчик, да только голодный желудок. Наверняка этого удовольствия не позволит. Не лезет в голову беззаботная билетристика, не усваивается, когда в животе урчит. Вечерний город плыл за окном летучей картинкой, перемежаясь редкими остановками. Водитель попался довольно лихой, ловко вплывал в зеленую светофорную полосу, благо пробки к позднему вечернему часу уже рассосались. Если б не голодный желудок, даже и удовольствие можно получить от такой езды. Эх, птица-тройка! Черт возьми, как же есть хочется. Где-то в сумке шоколадка завалялась, погрызть, что ли? Склонив голову, Лина заглянула в недра своей сумки, больше похожей на хозяйственную кошелку, чем на приятный дамский аксессуар, и тут же чуть не тюкнулась лбом в спинку переднего сиденья. Маршрутка, взвизгнув, резко остановилась. «Эй, полегче! Не дрова везешь!» — недовольно проворчал сзади крепкий прокуренный мужской голос. «Видишь, человек стоит, голосует, всем ехать надо!» — негромко пробурчал водитель, открывая дверь. «Ты сел и едешь, и другим ехать дай!» В салон, согнувшись в три погибели, неловко вошел высокий мужчина, огляделся растерянно, даже, можно сказать, слишком растерянно. Шагнув вперед, плюхнулся на сиденье рядом с Линой, спросил тихо: «Я до Пушкинской доберусь, как вы думаете?» «Да, конечно. Через 5 остановок будет Пушкинская», — вежливо кивнула Лина, снова предприняв попытку разыскать в сумке несчастную шоколадку. «Хорошо», — отчего-то тяжело вздохнул мужчина, неловко повозившись на сиденье. Мужчина этот вообще был какой-то странный. Нет, внешне с ним все было в порядке, конечно, даже слишком в порядке. Неброский, но очень дорогой костюм, присутствие явной ухоженности на лице, несколько салонный даже, и запах. Умопомрачительный запах дорогого одеколона, показавшийся нагло чужеродным в замызганном салоне маршрутки. Запах моментально окутал все пространство и до водителя, наверное, доплыл, судя по его раздраженному оклику. «Вновь вошедших! Прошу заплатить за проезд!» «А сколько стоит проезд?» — снова наклонился мужчина к уху Лины. 20 рублей». «Ага, 20 рублей. А что со мной будет, если у меня нет на данный момент 20 рублей?» «Прошу вновь вошедших передать за проезд!» — уже более раздраженно проскрипел водитель. «Что за дела в самом деле, мужик? Ты платить будешь? Или плати, или выходи!» «Вы меня извините, дорогой, но так получилось, что у меня денег с собой нет». Вытянув шею, громко проговорил в напряженную спину водителя странный, вновь вошедший. «Так уж получилось, извините». «Нифига себе!» — хрипло заржал сзади молодой голос. «На фирменный костюмчик да на бабские духи, стало быть, есть деньги, а за проезд заплатить нету». «Понимаете, у меня сейчас машину угнали». Чуть повернул назад голову мужчина и улыбнулся так, будто сообщил о чем-то очень забавном, а там все было — и деньги, и телефон. Заскочил к приятелю, машину у подъезда оставил, а приятеля дома не оказалось, вышел, и машины нет. Гол как сокол. Просил у прохожих телефон позвонить, не дали. Не пешком же мне идти, а? Что делать-то было? «Так голоснул бы! До дома доехал, да рассчитался!» Злобно присоветовал уже другой голос, старческий. «Так я и голоснул. Вы и остановились. Я и сам не знаю, зачем я к вам сел. От огорчения, наверное. Вы правы. Надо было такси дождаться». «Ну ты, платить за проезд будешь или нет? Или плати, или проваливай, я сейчас машину остановлю!» Грозно предупредил водитель и впрямь сбрасывая скорость и норовя подъехать к тротуарной бровке. «Что ж делать, придется проваливать», — вздохнул странный пассажир, снова весело улыбнувшись. «Чего ж вы такие злые-то, люди? Добрее друг другу надо быть, добрее!» «А ты в другой раз держи в дорогом пиджаке пару червонцев, мужик!» Снова весело заржал молодой голос. «Мы здесь люди простые. Мы машин не имеем, зато 2 червонца на маршрутку заработали. А ты давай пешком потопай, тебе полезно будет». «Да уж, наши люди в булочную на такси не ездят». Насмешливо, но вроде как и совсем не обидно, проговорил пассажир, поднимаясь с места. «Счастливого вам пути, граждане!» «Постойте! Постойте, мужчина, сядьте! Я за вас заплачу!» Черт его знает, почему Лине такая простая мысль сразу не пришла в голову. Подумаешь, 20 рублей делов-то. Наверное, запах дорогого одеколона ее обворожил. Быстро вытянув из удачно подвернувшегося под руку кошелька 2 десятки, она протянула их впереди сидящим пассажирам. «Передайте за проезд, пожалуйста». «Эх, повезло тебе, мужик!» Никак не мог успокоиться обладатель наглого молодого голоса. «Ишь, на благородную дамочку нарвался, а то бы прошелся пару километров в присядочку да в дорогих ботиночках, а?» Водитель, раздраженно цапнув свои законные 10-рублевки, живенько отрулил от тротуара, ворча что-то себе под нос. Наверное, тоже про присядочку и про дорогие ботиночки. Снова склонившись к Лининому уху, странный пассажир произнес уже без прежней насмешливости: «Ну что вы, не стоило, наверное. Я бы вышел, такси поймал. Теперь даже неловко как-то. Ни разу в жизни за меня женщина не платила. Альфонсом себя чувствую». «Да бросьте, Легко отмахнулась от него Лина. «Мелочи какие». «Ну это как посмотреть. Вам, может, и мелочи. А вдруг для меня это принципиально?» «Чего принципиально? 20 рублей? Не смешите. Скажите мне спасибо, и хватит. Ах, да, спасибо, конечно. Только спасибом принципа не накормишь, а вдруг они меня грызть начнут, а? Ущемленные-то принципы». Лена подняла на него глаза, а ведь мужчина не шутил. Абсолютно серьезные были у него глаза, умные, жестковатые, немного самонадеянные, и лицо, как из журнальной картинки или из телевизора. Явно не молодое, но очень по-мужицки ухоженное. Седина на висках, жесткие складки щек, волевой квадратный подбородок и запах. «Давайте мы с вами так поступим. Напишите-ка мне ваш телефон на бумажке. У вас найдется ручка с бумажкой? Вам завтра позвонят, и вы скажете, куда долг принести». «Да ну, не надо, зачем?» «Так найдется ручка с бумажкой? Или мне у пассажиров попросить?» «Найдется, найдется». Вздохнув, снова закопошилась в своей сумке Лина. «Найдется, если вы так настаиваете». В кармашке сумки нашелся клочок какой-то квитанции, в косметичке старый карандашик, нацарапав на клочке свой мобильный номер, она протянула его мужчине, пожав плечами. Надо же, странный какой. Наверняка тут же посеет его где-нибудь. Вон, как небрежно сунул клочок во внутренний карман пиджака. Следующая остановка Пушкинская. «Подъезжаем уже, вам же на Пушкинскую надо было», — вежливо улыбнувшись, спросила Лина. «Да, спасибо. Счастья вам, добрая женщина». Встав с места, мужчина улыбнулся, неловко заторопился к уже открывшейся двери. Входя, замешкался на неудобных ступенях, слегка ударившись лбом о притолоку. Нет, совсем не умеет в маршрутках ездить бедолага. Все-таки интересно, кто он. Высокий чиновник, депутат, бизнесмен, владелец домов и заводов, газет, пароходов? Задумавшись, Лина чуть не проехала свою остановку. Торопливо выстукивая каблуками, прошла вдоль темных домов, юркнула в родной подъезд дома, слава богу. Женька уже спит, наверное. По крайней мере, в окнах было темно, когда мимо проходила, или опять ее дома нет. В прихожей горел свет. На полу, притулившись друг к другу, стояли Женькины босоножки, а рядом... И помыслить страшно, что она увидела рядом с ними мужские ботинки. Или как там их еще называют, туфли? Мокасины, боже, да какая разница, как их там называют. Главное, стоят сволочи. Осторожно, обойдя их стороной, Лина на цыпочках прокралась на кухню. Нет, почему на цыпочках-то? Как в чужом доме, что вообще происходит в самом деле? «Мам, ты чего так рано?» В дверях кухни стояла Женька. Щурилась от яркого света, всклокоченная, в кое-как запахнутом халатике. «Жень, ты не одна, что ли?» Какой голос получился испуганный, тоже строгая мамаша нашлась. Переступив босыми ногами, Женька пожала плечами, глянула на мать немного смущенно, немного насмешливо. «Ой, да ладно тебе, мам, я уже большая девочка, и чего ты так рано-то?» «Почему рано? 11:30, между прочим». «Да? Это что, мы проспали, что ли?» «Выходит, проспали. Давай, веди сюда своего проспавшего. Чай пить будем. Я голодная, как черт. «Ага, сейчас». Тихонько хохотнув, дочь развернулась, прошлепала в свою комнату, вскоре и оттуда уже раздалось неловкое шумное хихиканье, и здоровенная тень в джинсах прошмыгнула в ванную. Зашумела вода, включился душ. Пришлось плотно закрыть дверь на кухню, чтобы не смущать молодого человека, когда тот из ванной выходить будет. «Так, значит, чай пить будем. А что у нас есть к чаю?» «А ничего нет. Бутербродами обойдемся, с колбасой, с сыром, с заморской кабачковой икрой. Или в приличных домах не едят нынче кабачковую икру? Ладно, тогда хоть приличные чашки поставим. Из бабушкиного сервиза». Бабушка, помнится, этим сервизом очень гордилась. Даже название произносила с вежливым придыханием «Мадонна». И близко подходить к нему не давала. Можно было только издали любоваться на роскошество переливчатых картинок. Хотя Лина маленькая и умудрилась-таки грохнула одну из чашек, когда полезла зачем-то на полку до потопной стенки, где этот сервиз всегда возлежал с достоинством барина, случайно попавшего в холопскую избу. У бабушки после разбитой чашки чуть инфаркт не случился. Мама потом ей выговаривала, зачем, мол, ребенка пугаешь, подумаешь, чашка горе какое. А для бабушки и впрямь было горе, вот времена были. Зато сейчас. Бабушки давно на свете нет, опять оставшихся чашек спрятаны в дальний уголок кухонного шкафа, как невостребованные. Неудобно из них оказалось чай пить, да и вообще. Ну их, эти чашки, что за смешной парад в самом деле. Заваривая чай и накрывая на стол, Лина и сама не заметила, как уплела все бутерброды, надо нарезать новые. Вон и юные любовнички уже идут, кажется. «Мам, познакомься, это Денис», — торжественно представила ей Женька, переминающегося в дверях высокого парня с модной стрижкой ежиком. «Ничего, красивый, косая сажень в плечах, крепкая шея, взгляд открытый, хоть и смущенный, улыбнулся, руку протянул для знакомства. И рука хорошая, ладонь мягкая, но не рыхлая. Вот, значит, из кого нынче чиновников делают. Не из мозгляков-очкариков, а из таких вот улыбчивых здоровяков, даже где-то и обнадеживает. «А это моя мама, Марина Васильевна», — торжественно представила ее Женька. «Только ее Мариной никто не зовет, вообще-то она Лина. Зови ее Лин Васильевной, так проще будет». «Очень приятно, Лин Васильевна». «Взаимно, Денис. Ну что ж, садитесь, чай пить будем». «Наверное, поздно уже, может, в другой раз?» «Ну что вы, Денис, нисколько не поздно, садитесь, не стесняйтесь. Вот бутерброды, пожалуйста. Вы ведь, наверное, проголодались?» «Так, похоже, что-то лишнее ляпнуло. Вон как парочка старательно в себя улыбки запрятала. Интересно, что она такого смешного сказала? Ну да, вроде того, перетрудились, проголодались». Дальше чаепитие пошло в некоторой неловкости, надо бы маломальский диалог обозначить, да только какой. Не о планах же на жизнь этого парня спрашивать. Еще подумает ненароком, что Лина в тёще набивается. «Вы на каком курсе учитесь, Денис?» «Четвёртый заканчиваю. До диплома год остается. Совсем скоро буду полностью самостоятельным». Ишь, оттарабанил, будто отчет дала, лоб ты лоб как нахмурил. И губу прикусил, и чашку от себя отодвинул. И Женька тоже смотрит на него, замерла будто. «Лина Васильевна, я... В общем, я поговорить с вами хотел. Не знаю, с чего начать только». «Ой, не пугайте меня, Денис». «В общем, я люблю вашу дочь, Женю, то есть люблю. И она меня тоже любит. И мы скоро поженимся, наверное». «Вот это да. Что называется, приплыли. А как на такое заявление потенциальные тёщи реагируют, интересно? Может, слезу умиления пускают или в позу встает не отдам, мол, свое родное дитятко, и молчать вроде как нельзя, нехорошо получается». «Так поженимся или, наверное?» — спросила первая, что взбрело в голову. «Что?» — испуганно поднял на нее глаза Денис. «Но вы сказали, поженимся, наверное». «А, ну да, извините, я просто очень волнуюсь. Конечно, поженимся, без «наверное». «Мам! Ну что ты его с толку сбиваешь? Не мешай! Пусть дальше говорит!» С радостной насмешливостью пропела Женька, коротко погладив парня по плечу. Он тут же развернулся к ней всем корпусом, задрожал губами, пряча бьющую через край улыбку, спросил тихо: «А что еще надо сказать, Жек? Вроде я все сказал». «Ну я не знаю», — задумчиво протянула Женька, уперев щеку в тощий кулачок. «Наверное, надо пообещать, что ты меня всю жизнь любить будешь, на руках носить будешь. Откуда я знаю, что еще надо говорить? У меня опыта предложения руки и сердца нету». «Скажите, Денис», — немного нервно сцепив пальцы, тихо проговорила Лина, «а родители ваши, они в курсе вообще ваших планов?» Денис поднял на нее глаза, посмотрел несколько удивленно. Было в этом удивлении и еще что-то, похожее на короткое смятение, будто она бог весть о чем спросила. «Нет, Лин Васильевна, они не в курсе. Они сейчас в отпуске, на Бали отдыхают. Через 3 дня прилетят». «Бали — это Индонезия, да?» «Ну да», — пожал плечами Денис. «Далековато». «Да нормально, они любят на Бали отдыхать». «Значит, они прилетят, и вы сразу объявите о своем решении». «Мам, ну что ты на него давишь? Тебе что, поскорее меня с рук сбыть хочется?» — насмешливо проговорила Женька, подмигнув Денису. «Да я не давлю, упаси бог», — махнула рукой Лина. «Просто это же очень серьезный шаг, сама понимаешь. Родители, по меньшей мере, должны быть в курсе. «Ну и будут они в курсе днем раньше, днем позже, подумаешь», — легкомысленно пропела Женька. «Да, я обязательно им Женю представлю, когда прилетят, и все им скажу», — решительно кивнул Денис, но тут же будто и сник. Пробежала по лицу короткая тень смятения и спряталась за полуулыбкой. «Да все будет нормально, мам, не переживай!» Женька опрокинула в себя одним глотком остывший чай, со стуком поставила чашку на блюдце. Глянув на Дениса, без обиняков спросила, «Ты ночевать у нас останешься или домой поедешь?» «Домой?» — как-то слишком уж быстро проговорил парень. «Мне с утра на пары надо, от вас далеко добираться, да и вообще поздно уже. Лень Васильевне отдыхать надо, пойду я, Жек». «Ну что ж, тогда вали, завтра созвонимся», — встала из-за стола Женька, одергивая халатик. «Спасибо за чай, Лен Васильевна, очень было приятно познакомиться». В неловком поклоне согнул шею Денис, поднимаясь из-за стола. «Да», — кивнула Лина, — «и мне тоже очень приятно». Из прихожей так долго доносилось шушуканье, прерываемое короткой вознёй и счастливым Женькиным хохотком, что Лина успела всю посуду перемыть. Голова давила тяжестью, тело усталостью, но спать расхотелось. Какое тут спать, когда такое событие на глазах совершается? Дочь замуж собралась. Можно сказать, генетический код ломается. Да и то, хватит ушим, женщинам-смородиным тянуть на своем горбу треклятое материнство-одиночество. Пусть хоть у Женькиных детей отец будет. Красивый, настоящий, породистый. «Мам, ну как он тебе?» От раздавшегося за спиной Женькиного голоса Лина вздрогнула, повернулась от мойки, вместе с хорошими мыслями и повернулась, в которых только что плавала. «Хороший парень, Жень. Очень понравился». «А чего ты так улыбаешься?» «Как?» «Ну, будто это тебе предложение сделали, а не мне». «Да просто радуюсь за тебя, глупая». Еще шире улыбнулась Лина. «А, ну тогда ладно. Только знаешь, Жень...» Улыбка тут же сошла с Лининого лица. «Мне показалось, что он вроде того. Не совсем в своем предложении уверен. По-моему, он боится родителям сказать. Ну, побоится и перестанет. А кто у него родители, Жень?» «Точно не знаю, он мало что о них рассказывал. Папа вроде каким-то начальником в палате недвижимости работает, а мама...» «Про маму совсем ничего не знаю». «В палате недвижимости, говоришь?» «А какая у папы фамилия?» «Такая же, как у Дениса Горохов, а что? Ты его знаешь?» «Да, слышала. А может, это и не тот Горохов, о котором я слышала. Знаешь, фамилии начальственных чиновников всегда будто обезличены». Видишь фамилию на бумаге и представить не можешь, что за ней живой человек стоит. Значит, ты у нас будешь потом Горохова. Ага, Горохова. Ой, а как звучит некрасиво, слышишь? Евгения Горохова, г-г-г. Сплошной гусиный гогот получается. Хм. По-моему, ничего, вполне нормально. Звонко звучит, успокоила дочь Лина и переключилась на другое. А скажи-ка мне, госпожа Горохова, «Ты зачет наконец, спихнула или нет?» «Да спихнула, спихнула, слава богу!» «Ну и ладно, и молодец, и все таки Жень. Странно все таки что Денис тебя со своими родителями не знакомил. Наверное, это неправильно как-то». «Мам», — иронично прищурилась Женька, «да откуда ты знаешь, как правильно, а как неправильно? Сама-то ты, насколько я понимаю, и близко замуж никогда не выходила. Рассказала мне историю про погибшего жениха, тем и ограничилась. Банальную, можно сказать, историю. А ведь наверняка, я думаю, мой биологический папочка где-то живёхонький-здоровёхонький землю топчет. Что, не так скажешь?» Лина вздохнула, изо всех сил сдерживаясь. «Ой, прости!» Тут же спохватилась Женька. «Прости, мам! Я тебя обидела, да? Ну, прости! Сама не знаю, как вырвалась. Это у меня от счастья все мозги напрочь отшибло. Вот и брякнула, не подумавши. Прости, пожалуйста». «Ладно, Жень». Выдохнула и мягко улыбнулась Лина. «Все нормально, я не обижаюсь». «Мам!» «Все, пойдем спать. Мне завтра вставать рано». «Честно? Не обижаешься?» Женька забежала вперед и заглянула матери в лицо. «Честно. Чего я буду на тебя обижаться? Ты же знаешь, я вообще этого чувства не люблю. А на родную дочку так и тем более не могу обижаться. Я очень-очень тебя люблю, мамочка. И я тебя, Женюр. Все. Все у нас хорошо. Пойдем спать. А то я сейчас носом в стол клюну». Лина и впрямь думала, что уснет сразу, как голова коснется подушки. Да только не тут-то было. выплыла из дальней дали давно забытая боль, нелепая из-за сроков давности. Даже и болью в полном смысле слова ее назвать было нельзя, так, воспоминания. Нытье старые раны от приключившейся непогоды, а в самом деле, что стало потом с этим парнем, Женькиным биологическим отцом, вот бы узнать. Просто так, из спортивного интереса. Хотя это сейчас интерес просто спортивным остался, а тогда, 20 лет назад, ого-го, какой интерес между ними приключился. Встретились первый раз глазами и понесло в любовь, да? Это была любовь, как бы на нее потом при обнаружении последствий не клеветали насмерть перепуганные мама с бабушкой. Первая любовь, юная и сумасшедшая, что было, то было. Все обстоятельства тогда их любви способствовали. Назывались эти обстоятельства путевка в молодежный турлагерь «Кавказ». Целый месяц горы, палатки, походы, песни под гитару, горящий веселым пламенем костер, и все они молодые, веселые, приехавшие с разных концов страны, веселились буйно до изнеможения. Орали в звездное небо, обнявшись, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Здорово, конечно, кто спорит. Он был студент из политехнического института. Лина даже и не запомнила толком из какого, то ли из Екатеринбургского, то ли из Челябинского, а может, вообще из Московского. Тогда это как-то несущественно было. Главное — любовь, взлетающая в ночное небо вместе с искрами от костра, и его рука на плече, и песни, и шепот в ухо. «Как здорово, что я тебя нашел! И навсегда! И больше никогда!» В последний день, опять же, у костра, тоже на ушко, в продолжение его «всегда и никогда», Лина тихо призналась в своих сомнениях относительно последствий их взаимного горячего чувства. Он склонил голову, долго глядел в глаза, улыбался счастливо. «Я скоро приеду к тебе, малинка. Дай адрес и телефон, я приеду». Конечно, ей следовало бы и его адрес да телефон попросить так, на всякий случай. Если бы умная да проницательная была, обязательно бы попросила, а только ни ума, ни проницательности у нее в голове на тот момент вовсе не было. Потому что зачем любви проницательность? Смешно даже. Это потом ей уже ничуть смешно не было. Недоумение было, страх был, грусть была, а смеха не было. Беременная ходила, ждала. Женька родилась, ждала, потом еще несколько лет все ждала. Потом и ждать перестала, просто жить начала. Иногда, правда, вспоминалась, мучила тоскливым сомнением. А с любовью-то что осталось? Любовь-то как же, куда ж она делась-то? Все-все, спать надо. Не пропускать же 2 счастливых утренних часа из-за каких-то ненужных воспоминаний. Все. Завтра день начнется обычным порядком. Чистое утро в окно, матушка-йога, малина-смородина, кофе на подоконнике, жгучий, горячий. С пенкой, с кардамоном.